Ну, так пой, — говорит Павел Петрович. И Ростопчин затягивает арию с разными фиоритурами и коленцами. Император подтягивает ему. После пения он раздирает манифест и отдает лоскутки Ростопчину. Можно представить себе изумление тех, которые в соседней комнате ожидали с тоскливым нетерпением, чем разразится этот доклад. Когда Ростопчин уже находился в отставке и жил в Москве весьма уединенно, к нему приехал родственник его Протасов, молодой человек, только что поступивший на службу. Войдя в кабинет, Протасов застал графа лежащим на диване. На столе горела свеча. — Что делаешь, Александр Павлович, чем занимаешься? — спросил Ростопчин. — Служу, ваше сиятельство. Занимаюсь службою. — Служи, служи. Дослуживайся до наших чинов. Чтобы дослужиться до вашего звания, надо бы иметь ваши великие способности, ваш гений, — отвечал Протасов. Ростопчин встал с дивана, взял со стола свечу, поднес ее к лицу Протасова и сказал: — Я хотел посмотреть, не смеешься ли ты надо мной. — Помилуйте, — возразил Протасов, — смею ли я смеяться над вами? — Вижу, вижу. Так стало бы, ты вправду думаешь, что у нас надобно иметь гений, чтобы дослужиться до знатных чинов? Очень жаль, что ты так думаешь. Слушай же, я расскажу тебе, как я вышел в люди и чем дослужился. Отец мой был хотя и не богатый дворянин, но дал мне хорошее воспитание. По тогдашнему обычаю, для окончания образования я отправился путешествовать в чужие края. Я был в то время еще очень молод, но имел уже чин поручика. В Берлине я пристрастился к картам и раз обыграл одного старого прусского майора. После игры майор отозвал меня в сторону и сказал: «Герр лейтенант, мне нечем вам платить. У меня нет денег, но я честный человек. Прошу вас пожаловать завтра ко мне на квартиру. Я могу предложить вам некоторые вещи, может быть, они вам понравятся». Когда я явился к майору, он повел меня в одну комнату, все стены которой были уставлены шкафами. В этих шкафах за стеклом находились в маленьком виде всевозможные оружия и воинские одеяния, латы, шлемы, щиты, мундиры, шляпы, каски, кивера и так далее. Одним словом, это было полное собрание оружия и воинских костюмов всех веков и народов, начиная с древности. Тут же красовались и воины, одетые в их современные костюмы. Посреди комнаты стоял большой круглый стол, где тоже было расставлено войско. Майор тронул пружину, и фигуры начали делать правильные построения и движения. «Вот, — сказал майор, — все, что мне осталось после моего отца, который был страстен к военному ремеслу и всю жизнь собирал этот кабинет редкостей, возьмите его вместо платы». После нескольких отговорок я согласился на предложение майора, уложил все это в ящики и отправил в Россию. По возвращении в Петербург я расставил мои редкости у себя на квартире, и гвардейские офицеры ежедневно приходили любоваться моим собранием. В одно утро приезжает ко мне адъютант великого князя Павла Петровича и говорит, что великий князь желает видеть мое собрание и для этого приедет ко мне. Я, разумеется, отвечал, что сам привезу все к его величеству. Привез и расставил мои игрушки. Великий князь был в восхищении. «Как вы могли составить такое полное собрание в этом роде?» — воскликнул он. «Жизни человеческой мало, чтобы это исполнить. «Ваше высочество», — отвечал я, — «усердие к службе все превозмогает. Военная служба — моя страсть».